Молодежь, дорогая, рад вас видеть, приветствовать. Меня зовут Михаил, я из Тульской области, благовестник. Ну, вообще, обстановка ваша, ну и сама вот дом ваш, и то, что перед домом, она вдохновляет. Я ехал сюда, взял летние туфли, вот, говорю, осенние не буду брать, ноги испарятся, зачем их брать? По-летнему оделся, а когда приехали вчера, брату говорю, пока нас здесь не заметили, давай, может, отсюда, побыстрее. Мы тут пришли, минут пять, наверное, постояли, околели. Я говорю, здесь холодно, здесь невозможно, как тут можно? Ну, а братья, так, слава Богу, я смотрю, здесь курские, как брат сказал, на... Это вообще у вас здесь, ну, все просто. Мне даже валеночки нашли здесь, ну, такие модные, бурки. Там семья, где я ночевал, я переживал сильно. Я, наверное, не смогу быть на общении, говорю. Придется где-то в машине сидеть, включать печку, греться. Ну, а сейчас вроде бы ничего, так скажу, слава Богу. Уже и согрелся. Молодежь, ну, тема о благовестии. Я сам переживаю очень. Вообще проповедовать людям неверующим, ну, не знаю, сказать, дар, что ли, это... или призвание, или, может быть, так сказать, ну, в общем, я скажу, я очень робкий. Не надо думать, что если вот благовестник выходит за кафедру, ну, и он что-то говорит, и говорит красиво, и смело, то, значит, и везде он такой. Нет, я лично по себе скажу, я очень и очень робкий, друзья. Мне всегда, знаете, как вот брат свидетельствовал, я всегда переживаю, и с утра уже начинаю молиться. Брат говорит, я вот подсел и начинаю молиться, а я с утра уже молюсь. Проснулся, привел себя в порядочек, захожу в комнату и говорю, Господи, день начинается. Я очень хочу, чтобы ты меня употребил в этом дне. Очень хочу. Вы знаете, я действительно этого очень хочу. Я печалюсь, когда день закончился, и я никому не засвидетельствовал. Очень печалюсь. Эта жизнь впустую прошла. День прошел как бы впустую. И я говорю, Господи, но ты сам пошли для этого и встречу, и повод дай для этого. И вы знаете, Бог находит, друзья. Вот лично видя переживания и смущения, Бог находит. Ну, к примеру, я вот в автобусе ехал, ну, одет вот как приблизительно сейчас. В автобусе ехал вечером со служения, и подошла кондуктор, билетик мне оторвала, сдачи не додала. Вот. И говорит, билетик при конце дороги отдадите. Вот, думаю, наглая какая женщина. Вот. А потом мысли, думаю, ну надо же как-то засвидетельствовать. Я ей говорю, а я вам не отдам. А почему? Я вам потом скажу. И она уже запереживала. Я смотрю, пошла по автобусу, там сдачи отдала, я вам сдачи не дала, другим сдачи отдает, билеты раздает. Ну, странный же человек, правильно? В костюме и билет назад не отдаст. Ну, мыслишь, работает сразу. Ну, я сел спокойненько и уже... Думаю, что ж, ну как же благовестие-то? Она всем раздала, значит, ну и обелечивает всех. Автобус подъехал к городу, она уже подсела ко мне, ну, я вас слушаю. А что вы хотели? Ну, а вы мне сказали в конце, скажете, почему вы мне билет не отдадите. А вы кто, она говорит. Я говорю, вы знаете, я вообще христианин. А я, это самое, тряслась всю дорогу. Вот, думала, кондуктор. Ну, я ей стал свидетельствовать, а потом в городе встречались не один раз, свидетельствовал. Ну, так Бог дает возможность, друзья. Бог найдет возможность засвидетельствовать всегда. Но я заметил, часто машины у нас при доме молитвы ломаются. Я живу при доме молитвы. Я заметил, что машины ломаются у нас. Или покрышки проколет кто-то, или сломается. Вот буквально недавно тоже была, Бог дал милость засвидетельствовать. Я сразу быстрее Евангелие или возможность засвидетельствовать. Вот даже один мужчина, я ему засвидетельствовал, а он на меня так скосо посмотрел, говорит, а это вы не специально здесь, мол, колеса прокалываете там или что-то кидаете? Я говорю, нет, мы так не делаем, это Бог. Ну, Бог делает возможность. Друзья, ну, как скажу, вот лично из своего переживания, нужно желать этого, желать быть угодным, благопотребным сосудом для того, чтобы Бог мог употреблять. Я скажу, это вообще честь, когда Бог употребляет. И я переживаю, что-то значит со мной не так, если Бог не употребил. И я за нашу молодежь переживаю, чтобы молодежь наша свидетельствовала. Да, научить на музыке, ну, например, на скрипочке там играть, или, может быть, еще что-то, научить чему-то легче, а благовествовать трудно научить, друзья, трудно. Вот я заметил наших благовестников, мне приходится учить, потому что мне с ними потом бывает трудно. Ну, бывают очень приставучие такие, как прицепиться к человеку. Мне даже самому стыдно бывает рядом находиться с такими благовестниками. Вот, ну, примерно, мужчина подошел, а мы с братом стоим на библиотечном служении. Мужчина подошел, и брат ему только хотел что-то сказать. Он говорит: подождите, сейчас я вам скажу. А брат говорит: нет, ну я вас выслушаю, но потом вы меня. Он говорит: ну хорошо. Ну и значит, мужчина высказался и ушел. А брат за ним бежит: мужчина, подождите, нечестно, вы же мне обещали. И бежит за ним. Оно даже, ну, как-то не очень красиво. И вот гнался, гнался, так мужчина и ушел. А в целом приходится учить вот благовестников, как правильно нужно благовествовать. Вообще употреблять любой повод очень хорошо. Ну, к примеру, мы сюда ехали, вот зашли в кафе чаю попить. Попили чаю. Ну и, конечно, я говорю: женщина, мы вам знак благодарности обязательно сейчас споем. Она говорит: нет, нет. Я говорю: нет, мы вам обязательно споем. У вас, наверное, так никогда не было, чтобы молодежь здесь, да еще и не спели. Вот. Ну и, конечно, мы там засвидетельствовали, спели кратенько. Может, не совсем слажно получилось, но в целом возможность надо находить. Пусть Бог благословит, друзья. Я хотел слово прочитать для нашей молодежи. Почему слово? Я больше, может быть, даже не о благовестии буду говорить. Знаете, друзья, потому что, ну, замечаю, что вот мы вместе, когда группа благовестников соберется, все горят, вот все трактаты раздают, свидетельствуют, а когда один в школе, даже помолиться за еду, я спрашиваю наших сестер, говорю: ты как там, кушаешь? Ну да. А молишься во время еды? Ну, да, когда? Я говорю: когда, наверное, ну, с подносом до стула шла, до стола шла, и в это время помолилась, да? Ну, опасно, можно упасть, если глаза закрывать. Да? Вот. Это же опасно. Ну, в целом, я говорю, даже бывает стыдно, да, помолиться. Вот, друзья, ну, в целом, молиться, и Бог даст милость каждому из нас, каждому. Но я переживаю о чем? Что надо, чтобы загорелся человек. Вот загорелся. И вот когда загорится, вот тогда да. Тогда смелый будет, как лев. Праведник смел, как лев тогда. Я прочитаю место Священного Писания. Из Евангелия от Иоанна, 15 глава, 6 текст. «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». И еще прочитаю из 3 книги Царств, 17 глава, 7 текст. Здесь тоже место, ну, по теме моей. Написано: «По прошествии некоторого времени этот поток высох». Какой поток высох, молодежь? Кто Библию хорошо знает? О каком потоке речь идет? По прошествии некоторого времени этот поток высох. Да, тут братья подсказывают. Это поток, хороший, благословенный поток. Из него, знаете что, однажды, ну, целый период времени Божий человек пил воду. Пил воду. А потом, друзья, вы знаете, этот поток, время прошло, несмотря на то, что из этого потока даже Божий человек Илия пил воду, все равно Бог не сделал так: нечестивым всем засуха, а Илии пусть пьет воду. Нет, не так. А Бог сделал так, что и этот поток высох. Я для себя здесь мысль взял, друзья, знаете какую? Бывает действительно, мы с вами живые, как написано: из чрева потекут реки воды живой. Бывает человек сочный, живой, свежий. Загорелась любовь к Господу, все готов обнимать, целовать. Вот. И вы знаете, друзья, а потом проходит по прошествии некоторого времени, смотришь, высох, высох. То такой был свежий, горящий, цветущий, пел, душа пела, ликовала, радовал своей зеленью всех. Вот. А потом высох. Друзья, вот об этом я хотел кратенько сегодня напомнить. Почему этот поток высох? Вы знаете, он высох, есть следствие. Вот. Вообще засуха – это следствие чего-то, есть причина, почему человек высыхает, высыхает духовно. То он бывает зеленеющим, цветущим, приносящим много плода, а потом смотришь и высох. В С него нет, друзья, все точно так же остается. И на месте своем кофточка, и на месте своем костюмчик, галстук, все на месте. А человек высох внутри. Человек высох внутри. И вот по теме вот этого места написано, кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают. И знаете, друзья, целые кучи хвороста сегодня. Вот если на ландшафте христианском посмотреть, молодежи, сухой, сколько хвороста этого, пожилых, хвороста сухого, который, ну, уже ни к чему не пригоден становится. Ни к чему не пригоден. Да, мы действительно высыхаем. Нет, у нас не высыхают знания. Знания у нас остаются, мы знаем много. У нас даже, как Геннадий Константинович говорил, головы распухают от знаний. А вот, чтобы сделать что-то доброе, у нас, знаете как, ручки такие маленькие, сухие, мы на добрые дела не способны что-то кому-то доброе сделать. Друзья, да благословит нас Господь. Вот сегодня проверить себя. Может быть, кто-то действительно сегодня уже, ну, и подзасох. Первая степень засыхания, знаете, в чем она заключается? Увядание, увял. И вот я хотел бы на основании Священного Писания, чтобы мы посмотрели просто себя, чтобы нам возгореться, загореться и, может быть, поправить свое состояние и гореть, пламенеть сердцем. А Бог найдет возможность этот пламенный светильничек поставить в темном месте, чтобы он для кого-то посветил. А если этот светильник уже остыл, Господь говорит: «Приду и сдвину его с места его». Он уже не нужен. Поэтому здесь, друзья, очень опасное состояние. Итак, первая мысль. «Кто не пребудет во мне», Христос говорит, «засохнет». Вообще здесь, друзья, несколько просто мыслей скажу, что если для меня Христос не является, как сегодня первая проповедь была, драгоценностью и жемчужиной, без тебя и жизни мне не надо. Да разве действительно в чем-то есть смысл или в ком-то в этой жизни, кроме Христа? Вот если я Христа не ценю, он для меня не драгоценность, друзья. Если для меня кто-то или что-то важнее, кто любит отца или мать, или детей, ну а сегодня чего только нету, каких-то побрякушек, друзья, тот недостоин меня. Человек засыхать начнет. Если между нами и Христом что-то или что-то становится, друзья, человек будет увядать и засохнет. Христос должен быть в центре моей жизни. Да благословит нас, друзья, в этом Господь. Я буду мысли так коротко говорить, на некоторых, может быть, что-то поподробнее. Итак, Евангелие от Матфея, 13:6. И написано: «И увяло, и как не имело корня, засохло». А это что? А это посеянное среди тернии. Друзья, тернии – это заботы века сего. А сегодня действительно, я сколько встречаю молодежи, мы живем, ну я не знаю, как у вас, центр или периферия считается здесь. Ну, может быть, если коровы и молоко, что-то может быть подальше от центра, потому что у нас там меньше, коров почти нету. Молоко даже у нас бывает, ну такое, порошковое. Поэтому мы такие иногда, знаете, бледные. Вот, мы жили на первом нашем служении с женой. Приехал мужчина побить нас, Ну, меня приехал побить. Я не знаю, как на жену мою рассчитывал побить тоже. А побить за что? Что жена его уверовала. И он разозлился сильно. Она стала баптисткой. Ну, телевизор не смотрит, платок носит, не красится. И он решил на нас зло. Ну, он приехал нас побить. Ну, когда приехал, вот. А жена его говорит: «А ты пойди его пригласи». А он приехал меня побить. Но я, конечно, этого не знал. Это она потом сказала. Вот. Ну, я выхожу, иду к нему, а он на улице стоит. Они на мотоцикле приехали. Я говорю: «Вы проходите». А жена моя за мной вышла. Ну, видно, переживает. Вот. А он, смотрит, меня убегает. Ну, а я, сейчас я вам скажу, очень сочно выгляжу. Вот. Ну, а он убегает, а я к нему говорю: «Ну, а куда вы?» Говорю: «Вы проходите, вот, сдалека так приехали, проходите, вот, посидите». А он и убежал, в общем, на мотоцикл и уехал. А жена потом, приехали они домой, она говорит: «Ну что ж ты, смельчак-то, приехал побить, а сам удрал». А он говорит: «Кого там бить? Они, говорит, ну, насквозь светятся». Вот. «Они такие бледные», говорит. Ну, а мы, правда, наше служение там было, трудности, много переживаний, скудно жили там, и такие, знаете, как посты постоянно, и высохли, такие вяленькие были, и он испугался. Вот так мы там в центре живем. У вас тут действительно молоко и сметана. Так что, вот, друзья, я вам скажу, что Бог употреблял нас таких, какие мы были. И Бог милости много являл. И сегодня являет милости Господь много. Вы знаете, здесь написано, а я встречаю сегодня, люди едут на заработки, зарабатывать надо, молодежь, работать. Я вообще своих братьев говорю, если вы не работаете, вот не думай даже жениться, вот не думай. Если не работаешь, зарабатывай сначала, а куда ты жену приведешь? Вот. А ты на чьи деньги будешь свадьбу играть, спрашиваю? На деньги невесты? Понимаете, как вот сегодня бывают такие даже крайности? Ну, у вас, наверное, такого нету. Ну и вы знаете, а другая крайность – заботы века сего. Увидел машину у кого-то, ой, надо себе такую, а может получше. Вот. И вот эта вот гонка такая сегодня, вот это вот сегодня, молодежь сегодня, вот не только молодежь, а и в целом верующие сегодня потянулись за этим достатком. Заботы века сего. Я сегодня среди недели братьев нету, проповедовать некому. Как будто вообще в церквах братьев нету. И вы знаете, что повысохли заботы века сего, завяли сначала, а потом и засохли. Друзья, это очень опасное состояние оказаться в этой куче хвороста. А когда-то ты кого-то поил, когда-то ты кого-то, как скажем, насыщал, из этого потока пили Божьи люди, а сегодня ослабел, завял и засох. Да, нужно поправить все. Нужно поправить. И еще, друзья, знаете, кто такой был человек Иона? Знаете, да? Вот я тоже иногда, как Иона. Я ропщу, сюда приехал, ропщу, валенки дали, радуюсь. Вот. Ну, не знаю, если покормят еще, еще больше возрадуюсь. Вот. А так иногда много во мне проявляется, но недовольство. Потом каюсь бывает вечером, вот, перед Богом. И вот Иона, он был, я чем-то на него похож. Вот он, растение выросло над ним. Он возрадовался. Вот. А потом что-то произошло, друзья. У нас в собрании, я наблюдаю, мальчик сидит один, и другого сильно, ну, прямо на моих глазах. По сторонам смотрит, а на меня специально не смотрит, чтобы я его не поправил. Он сидит и вот толкает, бьет, и вот... Я ему говорю, так, ну-ка, встань. Он встал. Я говорю, ты знаешь... Что произошло с растением, которое над Ионой было? А он, знаете, заволновался, такой, червяк, червяк. Я говорю, правильно, молодец. Вот, червяк, друзья, действительно червяк. Вот червь подточил, и она засохла. А росло, друзья, вот, над человеком Божьим тень создавала. А потом червяк. И вот червь, друзья, дорогие, я так думаю, появился небольшой червячок в душе нашей иногда. Появится, бывает, червячок, самый разный червячок появится. Бывают греховные мысли, желания, бывает, братья и сестры, где-то неправда, беззаконие какое-то мы учиним с вами. Вы знаете что? И вот появился этот червячок, и наша совесть начинает нас подтачивать. Она начинает легонечко нас точить. И мы, друзья, с вами, бывает, знаете как, все терпим. Я удивляюсь, какие мы терпеливые. Вот она нас источит, бывает, как червь источит. Всю нашу душу проточит. И вот бывает, источило все внутри, и все высыхает. Друзья, и бывает стыдно очень исповедаться. Особенно, когда в плане целомудрия что-то там червь точит. Мысли скверные, нечистые, желания, а потом действия какие-то. А потом нам исповедуется, нам бывает очень и очень стыдно. Очень и очень. И мы, знаете, источены насквозь, и сразу, даже не увидая, мы с вами засыхаем. Влагу душа наша держать не может. И вот поэтому, друзья, не надо жить с этим червячком, не надо с ним сживаться, потому что это очень опасное состояние. И молодежь, дорогая, кого-то, может быть, сегодня душа вот подвысохла. Червь источил душу, грех измучил, измотал конец. Сегодня не надо с этим жить, нужно бегом идти к Господу, идти на исповедание, побеждать это все нужно. Если ты хочешь жить, цвести, плодоносить, Господь готов сегодня помочь тебе, видя переживания твоей души. Еще, 1 Петра 1:24, «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал». Вот наша жизнь, друзья, мы вообще, у нас есть и дух, и душа, и тело есть. И вот кто живет по плоти, написано, если живете по плоти, то умрете. Нет, вроде бы и скверных грехов никаких не делаешь. Ну, просто жизнь для себя. Вот просто жизнь такая. И вот почему, говорю, день прожил, ничего доброго не сделал, друзья, я замечаю уже увядание. Вот я лично по себе, я не знаю, как у вас. Вот знаете, как-то вот немножко даже вот спад какой-то. Ну, наверное, все благовестники так, вот они движимы вот этим, чтобы как-то свидетельствовать, жить, доброе что-то сделать. Да, кого-то подвез, денег не возьму. Вот. И старается человек, ну, что-то делать доброе для людей. Свидетельствовать, любой повод для свидетельства, а вот не сделал ничего. И вот, а другая сторона, когда человек живет просто, ну, на учебу сходил, на работу сходил там, ну, вроде бы никакого греха не делает, а просто жизнь по плоти, просто жизнь такая, ну, для себя. Если живете по плоти, умрете не сразу, не сразу. И вот, друзья, это очень опасное состояние сегодня, жить просто для себя, опасное. Если живете по плоти, умрете. Еще Псалом 76:7 написано: «А непокорные остаются в знойной пустыне». Это я на себе, друзья, испытал. Я очень сильно, сильно бывает, бывает Господу противились. Вот Господь что-то хочет во мне произвести, которое какое-то хотение и действие. Ну, к примеру, засвидетельствовать кому-то, что-то доброе сделать, покаяться, друзья. Вы знаете, как трудно бывает каяться, я замечал сам в себе. Ну, вот если мы от детей отличаемся, я вам скажу. Вот если я сейчас спрошу, поднимите руку, кто сегодня не умывался? Кто сегодня не умывался, молодежь? А, трудно, да, руку поднять? Но я скажу, что, а кто-то не умывался, кто-то не умывался. А у детей не так. Но я больше люблю, знаете, с детьми проповедовать. Я, дети, честно только, кто сегодня не умывался? Вот недавно, прям буквально в это воскресенье, по-моему, спрашивал. Поднимают две руки. Я говорю, молодцы, что честно подняли. Вот. А кто на кухню во время собрания ходил сейчас есть туда? Вот на кухню сходили. Вот. Дети, они честно, они говорят так, как есть. Так, дети, кто лазил во время перерыва по карманам? Вот там. Кто там денежку туда руки засовывал, чужой карман? И денежку там. Кто? Поднимает один руку. А если вы молодежи спросите, вот так вот, друзья, поднимем руку? Да никогда не поднимем, да? Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Вот в этом вопросе нам нужно быть как дети. Друзья, если мы не будем как дети открыты перед Богом, чтобы исповедать и покаяться, ну, к примеру, покаяться легче откуда, друзья? Вот здесь в зале сидящим, или вот здесь, которые сидят вот здесь, вот. Ну, трудно здесь, да, выйти? Ну, там как-то легче. Пусть оттуда выйдут, ну, нам труднее. Но я скажу, покаяться даже бывает легче вот этим, которые здесь сидят, чем которые здесь сидят. Правильно? Я это на себе испытывал не один раз. Очень сложно выйти отсюда, покаяться. Очень сложно. И на одном молодежном общении меня Дух Святой коснулся. И я сам как раз сидел и размышлял: Господи, почему-то во мне какая-то вялость. Я не пойму почему. И Господь мне во время проповеди одного брата коснулся моего сердца. И сердце мое заколотилось. Я думаю: Господи, ну как же так? Я готов покаяться. Но дома. Ну а как же, я же других же учу, что надо, если сердце Господь коснулся, надо же проходить вперед, покаяться. Вот. И мне сердце сильнее, сильнее, сильнее. А Господь мне говорит: если ты не покаешься, засохнешь, вообще засохнешь. Ой, я не хочу, Господи. Да мне какая разница, кто что скажет. Да моя душа, я хочу плодоносить, я хочу быть зеленеющим деревом, плодоносным, лист которого не вянет. Проходи вперед, становись на середину. Друзья, как трудно выйти, как трудно. И вот в нашем собрании сегодня есть те, кто, может быть, подзавял, кто-то подзасох, кто-то давно высох, друзья. Кто-то понимает, что уже душа давно-давно удалилась от Господа. Сегодня можно пройти и сейчас, и во время служения на середину. Проходите вперед, проходите, не смущайтесь. Вы отсюда уйдете зеленеющим деревом. Только это надо будет хранить в процессе жизни. Это нужно будет хранить. Если кого Дух Святой касается, друзья, то сегодня есть возможность расцвести, заплодоносить, как написано: Он делает дерево сухое цветущим, а зеленеющее сухим. Когда Он делает дерево зеленое сухим? Разве это Бог делает? Да, Он делает. А когда? Когда ты перестал приносить плоды. Написано: кто не пребудет во мне, тот извергнется вон. Кто приносит много плода, кто пребывает в Господе, Господи приносит много плода. И вот хотя бы там немножко зависть есть, друзья, Господь никогда не отсечет. Но если ты перестал плодоносить, есть опасность, что будешь отсечен. И завянешь, и засохнешь. Итак, дальше. Написано: непокорные остаются на пустыне. Когда мы не покоряемся Господу, Он нас зовет даже вот покаяться, даже что-то сделать доброе. И мы своевольничаем, у нас есть тоже своя воля. У нас тоже есть своя воля. И когда мы поступаем по своей воле, друзья, нет, мы не, вроде бы большого греха не делаем. Ну просто, вот Господь так хочет, а я вот по-своему делаю. Вот непокорные, они как в знойной пустыне, они высохнут. Ну и живи по своей воле, живи. Только эта жизнь, она как в знойной пустыне будет. Как Давид сказал, истомилась душа моя, земле пустой, иссохшей безводной. Друзья, это опасное состояние жить в пустыне, там, где нет влаги. Итак, еще скажу мысли. Написано в книге пророка Иезекииля. «Кости сухие, слушайте слово Господне». Однажды пророку Господь показал поле полное костей. А что это за кости? Это всегда такие кости были? Нет, не всегда. Эти кости когда-то были обтянуты мышцами. Это воины были. И они воевали и воевали друг с другом. И, возможно, это даже братья были. Ну, братья. Могут же братья подраться? Могут. И вот вы знаете, ну, в смысле, что бывает. Не могут, в смысле, нельзя. Вот, вы знаете, друзья, что бывает, мы с вами немирные люди, вот скандальные люди. И бывает, Бог нас призвал к миру. Бог нас призвал к миру. И когда человек миролюбивый, когда человека много милости, там будет зеленеть. Когда человек воинственный, бывает, воинствует с родителями. Вот молодежь воинствует с родителями. Как воинствует? Родители вот так, он наперекор, все, наперекор. И там жизни не будет, там все высохнет. Плоть до костей, вот будут сухой, как кости. Почему многие из детей верующих родителей, они такие, как косточки, вот его не трожь. Так сухостью своей стукнет, что даже в следующий раз не захочешь. Друзья дорогие, вот кто немирный, кто немирный, кто скандальный, кто любит вот эту сварливость, спорить, пересуды всякие, сплетни всякие, они обязательно высушат душу, обязательно. Сохрани нас от этого, Господь. И еще, притча 17:22. Унылый дух сушит кости. Ну, а речь о костях, а при чем тут? А, друзья, я вам скажу, знаете что? Это мне мысль вот, буквально перед приездом, я ее записал. Оказывается, в чем дело? Я одну мысль только скажу. Вот молодежь дорогая, кто-то, может быть, этими не страдает, а у кого-то, может быть, дух унывает. Знаете, от чего унывает? А уже тебе давно и не 20, и не 25. Не 25. Уже давно пора решать вопросы. Но женитьбы или замужество. Время уходит, и 30 лет уже. И начинает моя бедная душенька унывать. И она унывает, что Бог не решает моего вопроса. А может быть, это трудности переживания в семье какие-то. И человек начинает унывать от этого. И вот когда человек поэтому в этом вопросе унывает, то написано, унылый дух сушит, человек высыхает. И он становится для Господа уже непригодным. Здесь самое правильное, как сказал псалмопевец, что унываешь ты, душа моя, на Господа уповай. Бог знает, что лучше. А почему? Да потому что бывает, кто-то сильно хочет замуж, а потом замуж выйдет, и говорит, лучше б я одна была, так трудно, но так переживательно. Бог, если усматривает кому-то одному быть, то это Бог усматривает, Он знает, что ему будет лучше, унывать не надо. Но если Бог не усматривает, это ты усматриваешь сам себе по каким-то причинам, потом будешь унывать. Друзья, в целом я скажу, что унывать мы все можем. Ну, бывают трудности, обстоятельства, но в этом унынии жить нельзя, нельзя. Человек высохнет в унынии. Сохрани нас от этого, Господь. И об этом тоже нужно Господу говорить. Господи, душа моя унывает. Вот, зажги мое сердце. Пусть Господь нас благословит. Итак, для дерева есть надежда, в книге Иова написано, знаете, какая надежда для дерева есть, что оно даже если высохнет, и корень у него завял внутри, дерево сухое, завядшее, может быть, ты сегодня как сухое дерево, и корень там у тебя уже весь гнилой, весь гнилой. Друзья, вы знаете что? Написано, есть надежда, то лишь только почувствует влагу, вот почувствовала влагу, а что такое влага? Это Слово Господне, жизнь Христова. Дух Святой только почувствовал влагу, и Господь коснулся твоего сердца, оно написано, оживает. Проходи вперед, проходи. Не жди, когда, может быть, действительно засушливый ты и до конца дней своих останешься таким. Не жди этого. Сегодня Господь дает возможность ожить, расцвести. Итак, да благословит нас, друзья, в этом Господь. Аминь.